Глава 30. Почувствовать себя невестой Ширина. «Настя, тебе помочь?» Совсем рядом раздался голос Кости. Я в примерочной дорогущего бутика перед огромным зеркалом во всю стену. На мне изумительно красивое платье. Ярко-синее, облегающее, выгодно подчеркивает выдающиеся формы и длиной в пол. Я в нем очень женственная. Ткань приятная телу. Снимать не хочется. Но ценник... «Костя, я не могу!» Стану мученическим голосом. «Что такое?» Котяра нагло распахнул шторку. Вторгся в кабинку без разрешения. «Молнию заело. Я пома...» «Вау!» Замер на мгновение. Затем медленно заскользил по моей фигуре восхищенным взглядом, встретился со мной глазами в зеркале. Обалдеть! Невероятное ощущение вызывать восторг у своего мужчины. Я не могу в нем пойти на ужин к твоему деду. Разворачиваюсь к нему лицом, тону в яркой синеве, один в один совпадающий с цветом платья. «Почему?» — взлетают вверх мужские брови. «Оно слишком нарядное, роскошное, дорогое. Я не умею такие носить». «Научишься. Оно тебе идет. Надо брать». Приподнимаю подол. Оттуда выглядывают носки черных сапожек, совсем не подходящие платью. «Момент». Костя выглянул из примерочной. «Девушки! Туфли моей невесте принесите, 37-й?» Оборачивается ко мне с вопросом. Киваю утвердительно. 37-й размер. Самые лучшие. Вот видишь, все решаемо. Снова задернул шторку вместо того, чтобы выйти из кабинки. Развернулся ко мне. Костя. Утыкаюсь лбом в твердую мужскую грудь. Тут же оказываюсь в кольце его рук и прижата к каменному торсу. «Когда я решила последовать твоему совету и почувствовать себя твоей невестой, я не думала, что будет все так...» «Как?» — посмеивается котяра, поднимая мое лицо за подбородок. «Какие красивые, глубокие у него глаза! Утонуть можно! И губы!» Порочный, притягательный, с идеальным изгибом. «Слишком...» Ищу подходящие слова, выразить свои чувства, и не нахожу. В голове одни восклицательные знаки. «Слишком...» Выдыхаю со всхлипом. «Мы еще даже не начали, но я планирую это исправить». Резкий рывок наших тел назад, и я вдруг оказываюсь вжатой в стену примерочной. Мои руки взлетают вверх и обнимают Ширина за шею, а губы захвачены в плен его губами. Он целует глубоко, жарко, жадно, одержимо. Язык раздвинул мои зубы, ворвался внутрь. Начал исследовать, ласкать, толкаться. Руки скользят по бедрам вверх-вниз. Сжимают кожу на талии, поднимаются выше. Низ живота обваривает кипятком. Бедра непроизвольно сжимаются. Из горла вырывается стон. «Что творим? Что вытворяем? Разве так можно?» Паникует внутренний голос. «В магазине, где полно людей! Консультантов!» «Опусть!» Включается во мне вредина. Нечего глазки строить моему жениху. А то, как только мы пришли, они сделали вид, что меня нет, что я пустое место. Начали перед Костей ковровые дорожки стелить и сами чуть из трусов не повыпрыгивали. Хорошо, что котяр мой сразу обозначил цель визита – одеть его невесту. Выразительно подчеркнул невесту. В самый красивый и модный наряд, какой есть в этом бутике. Девушки скисли, но задачу поняли и исполнили. Я перемерила два десятка платьев, пока не остановилась на этом. А теперь Костя безжалостно мнет его пальцами. «Туфли, пожалуйста! Ой!» Пищит голос консультанта совсем рядом. Костя бесцеремонно задергивает перед ее носом занавеску и с новой силой впивается в мой рот. Легкий жжет от нехватки кислорода. Его возбуждение упирается мне в живот, возбуждает меня. Ерзаю телом от его напора. Еще чуть-чуть, и мы займемся сексом прямо тут. «Костя, Костя!» Шепчу, когда отстраняется, чтобы глотнуть воздуха. «Нельзя! Остановись, сумасшедший!» Взгляд у моего котяры поплывший, дыхание у обоих сбито. «Что о нас подумают?» Стрельнув глазами на шторку, выговариваю ему так же, шепотом. «Плевать!» «Это хорошо, что с нами нет Ильи!» Костя довез его до ресторана. Того самого, где должно было состояться наше первое с Костей свидание, и которое я так безбожно запорола. Думала, обедать придется всем вместе, но нет. Костя высадил Илью, вышел сам. Сказал тому что-то довольно резкое и даже не попрощался с ним. Сел в машину. В глазах полыхал огонь. «Что тебя так разозлило?» спросила красавчика. Даже в гневе он был прекрасен. «Мне не понравилось, как мой брат смотрел на тебя и соблазнял», вдруг заявил на полном серьезе. «Илья меня соблазнял?» Я расхохоталась от услышанного. «Зря старался!» Всю дорогу Илья действительно источал обаяние. Шутил, вовлекал в разговор меня, расспрашивал. Выведывал, кто я, откуда, что люблю, чем увлекаюсь. Отвечала ему обтекаемо. Я перед ним душу распахивать не собиралась. Он мужчина привлекательный, но не в моем вкусе. Хоть и есть схожие черты с Костей. Костя внешне выглядел спокойным и сдержанным. Но по напряженным плечам и упрямо сжатым губам чувствовал его недовольство. Руль иногда потрескивал под пальцами. Он злился, а я гадала, почему. Что я сделала не так? Он же сам отпросил меня у Ивана. А потом поняла, что причина его недовольства не я, а Илья. Действительно, поведение Костиного брата было странным. Как будто... Он тоже выпил приворотное зелье. Но это невозможно. Костя насупился, а потом приблизил свое лицо к моему. «Оказывается, я очень ревнив», — прозвучало неожиданное признание. «Оказывается?» С изумлением вглядывалась в его искренние глаза цвета ясного неба. «Хочешь сказать, ты раньше не любил?» «Увлекался, врать не буду. Но то, что чувствую к тебе, не похоже ни на что. Все мысли о тебе и только о тебе, карамельная моя Настенька, ты свела меня с ума!» Его губы едва не прижались к моим. «Это все приворот!» Перевела наш разговор в шутку и отвернулась к окну. На самом деле стало жаль, что такие сильные чувства могли возникнуть у мужчины только под действием волшебного напитка. А Илья? Илья просто играл влюбленного ради азарта, галочки в личном списке завоевателей женских сердец и чтобы насолить брату, разозлить Костю. «Это все по-настоящему», — пробурчал жених и завел машину. «Это скоро закончится», — прошептала себе под нос. Душа хотела плакать от несправедливости. Раньше я мечтала о такой сильной любви со стороны Матвеева, грезила им. А теперь не знаю, хочу ли его любви. Если Арсений выпьет приворотное зелье и полюбит меня так же сильно, как Ширин, мне будет с чем сравнивать. А я не хочу. Вот была бы возможность стереть из памяти эту неделю с Костей. Стереть? Костю? Ни за что. Наша короткая сказка только началась. Мне нравится сюжет, и я не хочу ее забывать. Может быть, это вообще будет самое прекрасное и красивое в моей жизни. Будет что внукам рассказать. Костя повез нас в другой ресторан, где мы пообедали уже вдвоем. Настроение мужчины заметно улучшилось. Все-таки сытый мужик – добрый мужик, так всегда приговаривает мама. И вот теперь мы в бутике, выбрали мне наряд и едва не предались разврату. Видела бы меня мама, умерла бы от стыда за дочь. Нет, сначала бы она всплеснула руками, какое красивое на мне платье, а потом бы умерла. И от стыда за дочь, и от ценника. А папа? Папа достал бы из сейфа ружье и сначала разобрался бы с Костей, а потом меня посадил бы под замок, как принцессу в башню. Или в темницу, что более вероятно. Тем более погреб у нас имеется, а башни нет. Примерь-ка вот эти. Костя, присев, протянул мне серебристые туфли. «Чувствую себя Золушкой», — прикусив губу, разрешила мужчине самому надеть их на мои ступни. Сели идеально. «Как? По-моему, самое то». «Мне нравится». «Берем. Ну все, Золушка, готова ехать на бал?» «Готова. Только заедем ко мне на минуточку, ладно?» «Зачем?» «Кольцо надену».